Над дорогой, как грешная душа, чернела изувеченная молнией верба. Одна мертвая рука ее простерлась над бугром, а другая над ложбинкой. Ворчук поднялся на бугор и с удивлением увидел, что вдали над землей трепещут живые огоньки. Что за наваждение! И колесо, и верба, и огоньки — все напоминало ему сказку этого паршивца, первого плясуна на всех свадьбах. В душе проснулся суеверный страх. Но Ворчук решительно заспешил вперед узнать, что творится на дороге. Вскоре он разглядел идущих со свечками женщин из их села. Впереди несли обвитую вышитыми полотенцами тяжелую мироносную икону. Среди знакомых женщин он разыскал и свою полную Гарпину, которая благоговейно склонила освещенную голову над крохотным огоньком свечки. Он поманил жену, и она стала перед ним тихая, как перед причастием. — Что это делается, Гарпина? — А ты разве не слыхал? — удивилась та. — Знал бы, так и не спрашивал. — И нас Господь перед Пасхой чудом не обошел. Из родничка, где стоял скиток, показалась людям Божья Матерь с младенцем. И кто же ее видел? Кузьма Василенко и Веремеиха. Вон что ему привиделось. Ворчук покачал головой и снял картуз. И куда же она пошла? Говорят, пошла полями, благословляя землю, звезду восходящую и людей. Пойду я, Сафрон, к скитку. Ужин тебе Марта подаст. И она снова склонилась над свечкой. — А ты что-нибудь на приношение взяла? — Взяла, Сафрон, — сказала она твердо, хотя и побаивалась мужа. Но он не рассердился и одобрительно кивнул головой. — Так и надо, Гарпина, это дело святое. Ну, догоняй своих. И она понесла во тьму свое тяжелое тело и мерцание маленькой свечи, ронявший на пальцы и на землю восковые слезы. Ворчук смотрел на ход мироносец, а в голове его уже переплеталось святое с грешным. Надо подымать этим чудом на ноги грешное село. У себя на дворе Сафрон увидел лошадей Сазоненко и Денисенко. Тут же с шумом играли в чехарду его Карпо, Прокоп Денисенко, Гнат Фисюк или Фер Сазоненко. Парни готовились к Пасхе. Сафрон поздоровался с ребятами, на миг угомонив их своим появлением, и быстро зашагал в дом. Там уже о чем-то спорили Ларион Денисенко и заплывший жиром в своем тресте Митрофан Сазоненко. Увидав хозяина, Сазоненко быстро подошел к нему, протянул проржавленную сельдями и пропахшую товаром руку. — Здорово! Слыхал, какие дела? — Да вроде слыхал. — И что подумал? — На твою, Митрофан, голову понадеялся. — Правда? Сазоненко вопросительно посмотрел на Ворчука, а Денисенко расхохотался, тряся своими патлами, из которых, как из гнезда, выглядывало плоское лицо. «Правда, Митрофан?» Ворчук выдержал взгляд торговца. «Тогда послушай меня. О чуде должна знать вся губерния, а может и вся Украина». «Это на что же столько народу?» — удивился Сафрон. «Чудак-человек», — пожал плечами Сазоненко. «А боги весь свет и Америка знают. А про чудо его пусть хоть Украина проведает. Значит, надо сейчас же послать наших ребят в окрестные села к верным знакомым, а те пусть посылают своих людей дальше и дальше. Надо, чтобы народ валом повалил к нашему родничку с образами, с хоругвями, с крестами, с молитвой в душе и с копеечкой в руке. Я уже говорил батюшке и про то, чтобы он пришел к родничку осветить, и насчет родничного комитета. согласились, что в него войдут наш батюшка, я, ты, Ларион, и Зетчук. Согласен? А что будет делать комитет? Работа найдется, загадочно улыбнулся Сазоненко. Вся штука в том, какая слава пойдет про чудо. Ну что ж, я согласен. Все трое вышли на крыльцо, и Сазоненко крикнул. А ну, молодцы, бросайте игру. Садитесь на коней и айда во славу Господа. Парни выпрямились, все бросились к лошадям, и вскоре четыре всадника унеслись во тьму, а с колокольни медь колоколов торжественно оповестила мирян о новом чуде. Ларион Денисенко набожно перекрестился на дальний колокол и, прислушиваясь к своим мыслям, неуверенно проговорил. «Конечно, людей мы всколыхнем. Теперь они и падки стали на всякие там обновления икон и на все божественное. А вот что нам власть запоет, а?» Сазоненко засмеялся, пожал плечами, а Варчук, которого тоже тревожило участие в родничном комитете, как-то сразу оторвался от привычного берега и твердо проговорил. «Не горюй, власть сама по себе, мы сами по себе, а между нами Бог. Пойдем лучше еще с попом посоветуемся». Сафрон кликнул Марту, и когда рослая и высокогрудая девушка выбежала с подойником в руках, строго наказал ей. «Как выдаешь коров, намешай лошадям корму, смажь бричку колесной мазью, а ременную упряжь самым лучшим дегтем протри, да запри за нами калитку». Девушка молча склонила голову. Сазоненко с неприкрытым интересом рассматривал ее. Он знал, его ли Фер кружит возле красивой и здоровой воспитанницы Варчука. А девушка отбивается от него шутками и насмешками. Ее не очень привлекает их богатство. Потому Сазоненко смотрел на Марту с большим уважением, чем на других девушек, и невольно морщился, вспоминая свою постную жену. Марта заперла за богачами калитку, показала вслед Сафрону язык, а когда на улице затихли шаги, весело закружилась по двору. В подойнике поплескивала пенись молоко, но девушка так танцевала с ним, что ни одна капля не выплеснулась на землю. Так с подойником в вытянутых руках она и докружилась до самого хлева. Коровы подняли головы от тяжелых ведер, удивленно уставились на девушку, а та объяснила им со смехом. «Чему удивитесь? Я одна осталась на хозяйстве. Так можно хоть немного повеселиться?» Коровы милостиво закивали головами и снова опустили их в ведра с распаренной половой. Марта, накрыв землю юбкой, присела возле вымистой калины. Тугие струйки то звонко ударяли в клепки подойника, то глухо вспенивали надоенное молоко.